Глава 16. Предательство. Энея не помнила, как добралась до корабля и оказалась в своей комнатушке. Проворочившись какое-то время в постели, Энея поняла, что не заснет, и встала. Она решила не одевать сандалии и пройтись босиком. Ночь была теплая, а в ее каморке было очень душно. Тонкий лен длиной рубахи до колен скользнул по ее коже. Подпоясавшись куском бечевки, служившим ей поясом, девушка вышла на палубу. Она хотела побыть одна, глядя на звезды и вдыхая морской воздух. Энея тихо, словно тень, ступала по дощатому полу. Их корабль стоял в самом дальнем и тихом конце порта. Почти вся команда сейчас на берегу. Остались лишь 20 часовых для двух смен. Она и Кок. Решив заглянуть к своему другу, девушка спустилась в нижний отсек и прошла к камбузу. Увидев висящий снаружи замок, она поняла, что и Теннер ушел с моряками на берег. Ну да, она вспомнила, как он говорил капитану, что ему необходимо что-то купить для предстоящего плавания. Стоя перед дверью, Энея унеслась мыслями в прошлое, которого теперь, казалось, и не было. Может, ей приснились и родители, и Вулфстан, и мирная жизнь в их поместье. Из раздумий ее вывел резкий звук. Женский смех. Похоже, Долора тоже осталась. Азур не любил отпускать ее на берег. Но иногда он все же позволял ей сойти. Вслед за женским смехом послышался низкий хриплый мужской голос. Не Азура. Смирная и совсем не любопытная по природе Энея собиралась тихо уйти, но тут послышался стон. Она не впервые слышала этот звук. И представляя, как Азур ласкает эту ведьму, ей хотелось плакать. Но мысль о том, что она ему изменяет, возмутила ее до невозможности. Девушке стало обидно за него. Тихонько и осторожно переступив через свою совесть, она еще тише подошла к каюте, где слышался звук, и глянула в щель, из которой сочился свет. Увидев, что происходит внутри, она отпрянула от нее. Выглядит это отвратительно. Неужели это кому-то нравится? Но надо узнать, кто он. Энея решила, что заглянет попозже, когда они закончат. По длительному молчанию и шуршанию одежды, она поняла, что они закончили. Наверное, скоро кто-нибудь из них выйдет. Она быстро глянула в дырку. «Таэтер! О боже!» Девушка решила, что и так видела слишком много, и собралась бежать. Но сделав один шаг, она поняла, что слышала все-таки недостаточно. «Ну и что ты там придумала делать с твоим капитаном, женщина?» «Он, между прочим, твой капитан, а мой любовник». «Ой-ой-ой, прям-таки любовник. Скорее хозяин, сука. У него таких, как ты, в каждом порту десятки. Кстати, нестыковка. Если он тебя любит, я-то тебе зачем?» Долора презрительно фыркнула. Энея вся превратилась в слух. Она почти не дышала. «Да, тут ты меня поймал. Мне надоела эта постоянная тряска, корабельная вонь, этот тотальный контроль». «Общество вшивой матросни». «Ну-ну, полегче, цыпа». «Я вообще не об этом». Женщина явно растерялась, поняв, что сказала лишнее. «Ладно, ты прав. Меня бесит, что он меня унижает перед этой молокосоской. Он все время заступается за нее, сюсюкается с ней. Да, она покупает мне все, что я захочу. Это типа платы за то, что трахает меня». Она вздыхает и пускает слюни, глядя на него, а он этому потакает. После его ранения, когда эта малолетняя шалава влезла к нему в постель, он ее прямо-таки боготворит. И, между прочим, тоже человек, и у меня есть чувства. Я и так слишком долго все это терпела. Те девки на берегу ничего особенного. Но Энея... Это я ему не прощу. Пусть умрет. У меня есть план, как избавиться от этого мальчишки и сделать тебя капитаном этой посудины, а меня богатой леди Сиена, и отомстить малолетней шлюхе. Может, тогда проще отделаться от девчонки? Капитан не так прост, как ты думаешь. Мальчишка. Ха, да его даже бык и мур боятся. Хоть в 3 раза больше и сильнее его. Говорят, он колдун. Лора громко рассмеялась. Дура ты. Он тебя во время боя запирает в каюте. Ты его в таком виде не видела. А мы видели, в бою он ужасен. Да и погода всегда под него подстраивается. Ну, со мной в постели он ничего такого сверхъестественного не делает. А убрав его, мы убьем 2 зайцев одним выстрелом. Энея его любит, и я хочу видеть, как она страдает. Тем более, если мы убьем ее, это ничего не изменит. Он все равно будет продолжать таскаться по своим девкам, а я больше не могу этого выдерживать. Можешь смеяться, сколько влезет, но ведь я его и впрямь люблю. Просто мой эгоизм и мстительность сильнее прочих чувств». «Ты меня почти растрогала. Гляди, сейчас передумаю передавать такого очаровашку». «Он перешел границу, поставив соплячку выше меня. Я ему прощала других. Он видел их раз в год и имени их не помнил. А эту маленькую дрянь он иногда во сне зовет». Такая новость вгнала девушку в краску. «Когда он умрет, она узнает, что сама явилась причиной». Энея сжала кулаки. Она была очень зла, и ей хотелось кого-нибудь убить. Руки и ноги девушки затекли и болели, но она этого не замечала. «Еще никто так долго не смел смеяться надо мной, а он владеет мной как вещью, а теперь, похоже, решил выкинуть». Женщина резко замолчала. Послышался мужской смешок. «Ах, вот в чем дело. Боишься, что он избавится от тебя и останется тебе место только в борделе? Ладно, мне все равно. Ближе к делу, скоро моя вахта. Давай говори уже свой хитроумный план». Долора начала что-то шептать сообщнику на ухо, но сколько Энея не прислушивалась, не разобрала ни слова. Она прижалась спиной к стене и зажмурила глаза. «Она ревнует его ко мне. Ох, я бы все отдала, чтобы эта ревность была не беспочвенной». «Капитан, но я правда...» «Хватит. Я не хочу это больше слышать. Ты лезешь не в свое дело». После того, как Энея рассказала Азуру о подслушанном разговоре Долоры с Тером, он строго и неприязненно смотрел на девушку. «Азур, я не хотела ничего...» Он вновь прервал ее, схватив за предплечье, приподняв и пригвоздив к стене. «Замолчи. Я тоже не хотел ничего, но так уж случилось. Я бы хотел никогда ничего не знать. Ни о тебе, ни о твоих шпионских играх. Оставь свою заботу для других, более достойных людей, а я в ней не нуждаюсь». Энея начала всхлипывать. Она почувствовала, как ее захлестывает волна отчаяния и обиды. Почему он всегда с ней так жесток? С таким презрением говорить о ней? Чтобы хоть как-то оправдать свои увлажняющие глаза, она прошептала. «Отпустите, пожалуйста, мне больно». Он поставил ее обратно и добавил. «Выкини из своей головы этот подслушанный разговор». «Но...» «Это приказ. Забудь». Капитан развернулся на пятках и быстро ушел. Энея была в отчаянии. «Азур мне не верит. Он думает, что я подлая врунья, а я ведь просто хочу спасти его. Не для себя, просто чтоб он жил. Раньше он относился ко мне, как и к маленькой сестре. Для меня и этого было счастьем, просто видеть его. А теперь он смотрит на меня, как на изменницу». Так размышляя, Энея стояла у кормы и смотрела на приближающийся берег. Чем дальше она заходила в своих рассуждениях, тем больше ее охватывало негодование. «Он не верит мне, а я ничего не могу с этим поделать. Так пусть сам расплачивается. Когда они убьют его, он вспомнит обо мне, раскается в своем неверии, но будет поздно. А я... Но ведь я ничего не могу сделать. А вот для себя я могу кое-что сделать». Она глянула на пристань Тульбрука. Они уже совсем близко к городу. Энея резко повернулась и зашагала в свою каморку. Услышав шаги, означающие начало швартовки, девушка выбежала на палубу. Как только первая доска была перекинута с корабля на пристань, Энея грациозно и легко, как молодая лань, спрыгнула по ней на берег. Услышав позади себя ругань недовольных матросов, которым она помешала, она обернулась и виновато улыбнулась. «Простите, не терпелось сойти на твердую почву». И не дожидаясь ответа, она побежала в город. Пробегая по пристани, она про себя отмечала, какие корабли стоят в порту, и вспоминала их капитанов. Увидев один корабль, Энея остановилась. «Северный ветер. То, что нужно. Красавчик Каллин просто идеальный вариант». Подойдя поближе, она спросила у одного матроса, разгружающего бочки с корабля. «Эй, трудяга, а где капитан этой посудины?» Моряк смерил ее изучающим взглядом, но, увидев клинок у нее на поясе и ремень с лунками для сюрикенов, решил ответить вежливо. «Он в городе, мисс. Скорее всего, у купца Илариса или в знатной девице». «Ну, конечно. Либо у торгаша, либо в борделе, который пираты почему-то ласково называют гостиницей. Все моряки, придя в порт, сразу бегут туда, кроме Азура. Нет, хватит о нем думать. Забыть. Вычеркнуть из жизни. Как он вычеркнул меня». Эта последняя мысль полоснула ее сердце как кинжалом. «Спасибо», — ответила она матросу и, отвернувшись, зашагала в город, борясь с собой. Это был самый тяжелый бой в ее жизни. «Аллен!» Капитана Северного Ветра Энея нашла в общем зале знатной девицы. Здесь пахло пивом, потом, жареным мясом и дешевыми женскими духами. Молодой человек сидел с моряками, когда она вошла. Мужчины о чем-то говорили и громко смеялись. Услышав свое имя, капитан поднял голову, а увидев ее, расплылся в глупой, прямо мальчишеской улыбке. «Энея, заходи, присаживайся». Он резко сдвинулся, так что на другом конце лавки кто-то упал и начал ругаться, а все остальные разразились дружным хохотом. «Я тебя искала». Энея одарила его своей самой очаровательной улыбкой и прошествовала к столу со всей грацией, на которую была способна. Но подойдя, не стала садиться. «Я хотела поговорить наедине, если ты не против». Отвернувшись и не обращая внимания на смешки и пошлые шуточки, девушка направилась к маленькому одинокому столику в самом темном углу зала. Она не оборачивалась, но знала, что он идет за ней, чувствовала себя желанной. Наверное, Лора с Азуром чувствует себя так же. Эта мысль пронзила ее мозг такой болью, что лишь почувствовав прикосновение к своей руке, поняла, что чуть не упала. Энея резко отдернула свою руку от него, но, увидев его испуганные глаза, смягчилась. «Тебе плохо. Может, проводить тебя обратно на корабль?» Девушка уже пришла в себя и взяла себя в руки. Вернув себе игривый вид, она изобразила обиду. «Уже хочешь от меня избавиться? А я думала, ты будешь мне рад». «Нет, то есть да. Я очень рад тебя видеть. Ты меня искала?» «Да». Энея посерьезнела. При мысли о Азуре она не могла сохранять даже видимость веселости. «Я ухожу с кровавой мести и подыскиваю себе нового капитана». От этих слов ее передернуло, но отступать было уже поздно. Глаза Алина округлились. «Тебя кто-то обидел?» «Надо же, какой проницательный!» «Нет, что ты, разве меня обидишь? Просто надоело, что капитан таскает на корабле свою шлюху. Таким, как она, место на берегу. Мне надоело во время каждого шторма постоянно слушать ее испуганные вопли. А о том, что происходит во время штурма, я вообще молчу». «Да, это он точно проглотит. Несмотря на всеобщее уважение к Азуру, между моряками давно ходит байка о его девке, и многие за спиной посмеиваются над ним. Но если ты решишь меня принять, помни, что я не кухарка и не одна из местных знатных девиц. Меня называют сестра Клинка и падающей звездой. Знаешь почему?» В свете свечей что-то блеснуло, и в дюйме от его руки в стол вонзилась одна из ее сюрикенов. «Меня никто не обидит. Я предлагаю тебе не себя, а мой клинок». «Ну, разумеется, ясно. В последней стычке мы потеряли 3 человек из абордажной команды. Я с радостью приму тебя. Мы выходим в море послезавтра, рано утром. Я буду на берегу до завтра. Договорюсь о погрузке съестных припасов и воды. Перед началом в вечерних сумерек вся команда собирается для сверки. Буду ждать тебя». «Договорились. Значит, до завтра. Да, еще, пожалуйста. Зайди к Азуру, сообщи ему сам. Не хочу долгих объяснений, а то еще передумаю». Алин нехотя кивнул. Энея встала и, не оглядываясь, вышла из гостиницы. На улице девушка остановилась. Сначала она глянула в сторону пристани, потом в город, и, раздумав несколько секунд, повернула в центр города. «Бегу, бегу!» Из-за двери послышался приятный женский голос, чуть сиплый, как бывает у пожилых людей. «Уже открываю! Кто там?» «Энея, милочка, заходи, заходи!» Девушка попыталась улыбаться, но эту старушку ей было не провести. Усадив гостью в большое мягкое кресло у камина, она пододвинула себе стул, взяла ее руки в свои и спросила. «Дитя, на тебе лица нет. Этот капитан-красавчик Зазнайка тебя обидел?» Девушка открыла рот, хотела что-то ответить, но вместо этого разразилась слезами, бормоча. «Не говорите, только никому не говорите, что я плакала». «Ах, дорогая, ты слишком ухватилась за свою репутацию бесстрашной пиратки. Ты еще совсем ребенок». «Я не ребенок». Энея гордо подняла голову, вытерла тыльной стороной ладони слезы. «Я...» «Знаю, знаю, сестра Клинка, демоница, ла-ла-ла». «Ладно, упрямица, рассказывай». «Лора, ты плачешь из-за этой пустышки? Она...» «Да нет, я слышала, она с Таэтером строит заговор против Азура. Он хочет стать капитаном, а она желает ограбить его и стать богатой помещицей. Самое ужасное, что я ему рассказала, а он разозлился на меня. Твои дурацкие игры в шпионов перешли границы. Вот что он мне ответил. Я ему не сказала, что она его ревнует ко мне. Но все это она придумала, чтобы насолить мне и отомстить ему за то, что я тогда ночевала у него. Но ведь ничего не было». Тебе обидно за себя? Или страшно за него? Все вместе. А еще... Я поступила очень глупо, и на этот раз действительно подло. Я должна была остаться с ним, несмотря ни на что. Он столько раз спасал меня, а я сбежала». Женщина вопросительно смотрела на Энею, но молчала, терпеливо ожидая продолжения. Девушка отхлебнула из протянутого ей стакана воды и продолжила. «Калину, я договорилась с ним. Теперь я буду плавать с ним. Он меня боготворит. Там меня никто не обидит, но... Засыпая каждую ночь, я буду думать о нем. Жив ли он? Или капитан мести теперь Тер, а он на дне морском кормит рыб. Но и вернуться я не могу. Уходи, милая. Там тебе и впрямь будет лучше. А он? Конечно, он потеряет первоклассного бойца и преданного друга. Испытает горечь предательства. Горько раскается, но не больше. Вам обоим полезно кое о чем серьезно подумать. Он не так прост, как ты думаешь, но не из тех, кого надо защищать. Даже он сам не знает о себе все. Я тоже не все, но побольше вашего». Старушка подняла руку в знак молчания, предупреждая все ее вопросы. «Узнаешь, но не раньше, чем он. Все в свое время. Ты должна поспать, ты очень устала». Девушка молча кивнула и, поднявшись вслед за хозяйкой, не раздеваясь, плюхнулась на кровать, и ее поглотил сон. Нигде не найдя Энею, Азур, раскаиваясь за свою чрезмерную резкость, решил отправиться к Игрейне. Он знал, что раз девушки нет ни на корабле, ни в таверне, значит, она у дьяволицы. Но дома у своей старой знакомой его ждал не слишком радушный прием, и разговор не клеился. «Она у меня на попечении, я ее капитан. Почему ты не позволяешь мне ее забрать?» «Чтоб ты ее не мог снова обидеть». «О боже, Игрейна! Да, я был с ней чересчур резок, но она это заслужила. Я знаю, эта бедная девочка обделена родительской любовью, скучает по отцу и пытается заменить его мной. Но как ты не понимаешь? Это опасно. Лезть в такие дела. Я не знаю лучшего способа убедить ее не соваться в них». «Тут ты прав. Но я все равно считаю, что ты поступил с ней дурно. Пригрел на своей груди кобру, а по-настоящему преданного и любящего человека гонишь прочь». «Я чудовище. Кобра как раз мне пара. Это для ее же блага. Она не должна заботиться обо мне. Это ее погубит. Я умею только разрушать. Ты этого ей желаешь?» «Ты человек. Хватит строить из себя загадку. Девкам своим рассказывай про зверя внутри тебя. Не мне. Им это, кажется, нравится. А Энея вовсе не отца в тебе видит. И не замечаешь этого ты один». «Игрейна, и ты туда же. Она маленькая невинная девочка. А я старый, испорченный, погрязший в грехах разбойник. Как ты можешь говорить серьезно о каких-то ее чувствах ко мне? Она просто глупая и невинна. Почему вы все не видите, что это невозможно? Это мираж, заблуждение». «Да? И кто эти все?» «Рита. Она, кстати, привет тебе передавала». «Ох, милая Рита, два самых близких человека твердят тебе об одном, а ты все за свое. Кстати, о том, что ты сам неравнодушен к девочке. Рита тебе не говорила?» «Игрейна, что за чушь ты несешь?» «И... говорила. Но это полный бред. С чего мне...» «Я этого сталана и нахлебался по горлышко. Теперь от милых и добродетельных девушек я держусь подальше. Хватит с меня их самопожертвований и прочей наивной глупости». «Тем более, зачем ей возвращаться, раз ты сам все понял? Уходи, Азур. Она больше не твоя, верная собачонка. Вернешься за ней, когда будешь готов. Она так о тебе заботилась, когда тебя вспороли». Старушка ткнула его тонким морщинистым пальцем в грудь. «В отличие от твоей белобрысой сучки, а ты так себя ведешь с бедной девочкой». «Да будь я проклят за ту ночь!» Капитан прикрыл ладонью глаза. «Как я мог быть так глупо обеспечен?» «Насколько я помню по рассказам Энеи, ты был в бреду, без сознания, и не сделал ей ничего дурного, хотя даже рассказывая, как спала рядом с тобой в одежде, она краснела и смущалась». «О боже!» Азур не знал, куда себя деть. «Вот я и говорю. Она, находясь в компании пьяных матросов в борделе, гораздо более невинна, чем я, раненый без сознания. Ее любовь ко мне – это самообман». Проснулась Энея среди ночи. То ли от громко говорившего внизу голоса, то ли от раскатов грома и вспышек молний за окном. Услышав голос Азура, она соскочила с кровати и подбежала к двери. Но, дернув ручку, она остановилась. «Мне она нужна меньше всего на свете. С меня было вполне достаточно таланы. Я уже сказал, больше я в эти детские игры не играю». Неужели в твоем сердце нет места для любви?» «К сожалению, есть, и оно занято, и причиняет мне этим одни страдания, как и все то хорошее, что появлялось в моей жизни. Я не хочу связываться с Энеей, и ей тоже этого не надо». Перед лицом Энеи мелькнуло красивое лицо Риты. В том, что именно она занимает его сердце, у девушки не возникало сомнений. «А почему тогда ты хочешь ее вернуть?» «Она без меня пропадет. Вспомни, сколько раз я вытаскивал ее из всяких передряг. Ей нельзя оставаться одной». Энея, слушая разговор и почти не дыша, боролась с желанием броситься вниз, отказаться от своих слов, вернуться с ним на корабль в надежде вернуть его расположение. Она была поражена, что капитан за ней пришел, но не могла пошевелиться, ее будто парализовало. «И это все? Только эта причина?» «Ну, не молчи!» Морская дьяволица стояла, подбоченившись, и испепеляла взглядом грозу и ужас морей. «Молчишь? Ну тогда проваливай к черту!» «Кретин! Не смей возвращаться за ней, бессердечный дубина! К тому же она не будет одна!» «Я ее капитан. Она поклялась подчиняться мне». «Теперь нет. Теперь ее капитан Аллен». «Что? Этот смазливый сопляк? Что? Как она могла?» «Это для ее же блага. Это я ее уговорил уйти от тебя. А ты никак ревнуешь?» Голос Азура стал тихий и до неестественности спокоен. «Ты мне врешь. Это не было твоим советом. Забыла, что я чувствую фальшь и ложь? Это было ее личное решение – бросить меня в трудный час, после того, как она…» Он резко оборвал себя, не договорив. Теперь к Энее наконец вернулся дар речи и способность двигаться. Она бегом слетела со ступенек и вбежала в прихожую. Азур стоял с белым лицом, но оно выражало не злобу или гнев, а печаль. Этого девушка вынести не могла. «Я…» Энея хотела что-нибудь сказать, как-нибудь оправдаться, но не знала как. «Ты обманула меня. Ты можешь сделать мне больно. Просто ты избрала свой, более изощренный способ. Ты победила. Ты обошла их всех. Ты предала меня, моя девочка. Предала». Таким она еще ни разу в жизни не видела капитана. Его красивые глаза были печальны, полны невообразимой боли и разочарования. «Я верил тебе. Тебе одной доверял всецело и безгранично, а ты убила меня своим предательством». «Вы мне не поверили. Про Долору». «Не поверил? Я знаю о них давно. Я не говорил, что не верю. Я сказал, что это не твое дело. Я не обязан перед тобой отчитываться. Но при первом случае разногласия, ты вместо того, чтобы подчиниться приказу, сбежала. Хотя я знаю истинную причину побега. Долора – твой повод». Голос капитана стал жестче и холодней. «А этот мальчишка давно пускает слюни по твоей миленькой мордашке. Мне его жаль. Однажды ты предашь и его. Наверное, тебе не стоило большого труда уговорить его взять тебя на корабль. Пара игривых улыбочек, томный взгляд и жалоба на капитана Сумасброда, да?» «Нет, капитан, нет. Все не так». Ее глаза застилали слезы, голос срывался, но она чувствовала, что он прав. «Все так, но, видимо, я это заслужил. Прощайте». В отчаянии Энея схватила Азура за рукав, попыталась удержать, но он резко вырвался и хлопнул у нее перед носом дверью. Девушка со стоном сползла по стене на пол, обхватила голову руками и начала раскачиваться взад-вперед, молотя спиной стену, глаза ее были пустые. «Так надо, милая. Сейчас, вернувшись, ты себя уничтожишь. Все наладится. Со временем он поймет и простит. Пошли, я заварю тебе трав. Все будет хорошо». После трав молодая пиратка уснула крепко и без сновидений. А наутро проснулась свежая и бодрая. В душе, конечно, зияла дыра и пустота никуда не делась, но она чувствовала в себе силы для ее заполнения. На небе не было ни облачка. Странно, ночь была словно в аду. Ей вспомнился гневный голос Азура. Неужто и вправду погода принимает облик его настроения? Девушке не хотелось омрачать день, начиная его с мыслями об утерянном, и сейчас она это ясно как никогда понимала. Мнимом счастье. Она соскочила с кровати, спустилась на кухню, там никого не было. Найдя ведро с колодезной водой, она прошла в душевую комнату, раздевшись, вылила ведро на себя. Ледяная вода обожгла кожу, и Энея вскрикнула. Не прошло и минуты, как в дверь постучали, и в комнату вошла старушка, держа в руках не очень новое, но свежее и чистое полотенце. «Ты что?» Прямо холодный, что ли?» Девушка кивнула. «Хотела освежиться». «Вытирай скорее, ты вся дрожишь. Вытирайся и поднимайся в свою комнату. Я приготовила тебе одежду». Энея улыбнулась, с благодарностью принимая полотенце. «Ах, Игрейна, уже не помню, когда у меня была своя комната». «Теперь она твоя. Когда-то там жил мой сын, но однажды он вышел со своим отцом в море, да так и не вернулся. Больше полвека прошло. Он тогда был совсем ребенок. А ведь я и вправду его предала. Я заслужила его презрение». «Возможно, и так. Но он тебя не презирает». «Да, и это печалит меня еще больше. По-моему, он подавлен моей трусостью, а для меня это худшее наказание». Поднявшись в комнату, Энея нашла на кровати мягкую белую хлопковую тунику, по-видимому, купленную только сегодня утром, потертые зеленые бриджи из тонкой мягкой шерсти и такой же жилет. Тут же лежала ее сабля и пояс с сюрикенами. Но она никак не могла расслабиться и успокоиться. Одна навязчивая мысль мучила и терзала. «Я предательница. Я предала его. Я действительно не заслуживаю его расположения. Я правильно сделала, что ушла. Я не лучше Лоры и не заслуживаю права быть с ним». Одевшись, Энея вышла на улицу. До начала вечерних сумерек надо успеть попрощаться с командой. Тео не поймет, если она уйдет молча. Она шла, низко опустив голову. Ей казалось, что все знают, что она предала Азура. Она считала, что теперь весь мир должен ее презирать. Дойдя до своего бывшего корабля, стоящего на якоре, пиратка остановилась в нерешительности. Потом, собрав все мужество, она взошла на борт. Все встречные старые боевые товарищи, любившие ее по-братски, холодно здоровались и отворачивались. Похоже, Алин уже побывал здесь. Один лишь Теннер знал обо всем. Он был расстроен расставанием с ней, но согласился, что ей так будет лучше. Остаток дня она провела на камбузе с Коком. Она очень хотела проститься с Брандом, но Азур еще вчера вечером ускакал на нем. И так и не вернулся на корабль. Ее старую каморку забили хламом. Дают понять, что я для них осталась в прошлом. Что ж, мне следует взять с них пример. Возвращаясь на берег под руку со своим другом Коком, Энея почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернув голову, она встретилась взглядом с Долорой. В ее глазах читалась насмешка, торжество и презрение. Девушке очень захотелось пустить ей звездочку промеж глаз, но только отвернулась и понуро пошла прочь.